«Погоди, Вася, давай спокойно. Что я должна сказать людям, и что должна сказать Зёме? И всем остальным? Что у тебя опять аврал на работе?» «Какой аврал? На какой работе? Это же не мне лапшу вешать». Полина говорила подчеркнуто ровно и спокойно, даже иронично, как опытный педагог разговаривает со школьным хулиганом. Вот это спокойствие и ироничность просто выводили козырь из себя. К тому же он терпеть не мог, когда его называют Васей. «Да мне плевать на них!» — заорал козырь. «Нах, я их видал! Кто они такие?» Личное водила Полины, ее охранники из машины сопровождения, все его козырева люди, бывшие гвардейцы, благоразумно удалились с парковки, чтобы не слышать, как босс бранится с супругой. «Меньше знаешь, здоровее будешь. От братца твоего толку, как от мартышки на свадьбе. Скалится во всю пасть, а сам гадит в тарелку. Что он мне помог в последнее время? Где его помощь? Хоть одного черножопого отсек, как я просил. Хрена! Черные лезут в город через его кабинет. Через Зёму твоего лезут. Они только скалятся. А я сам разгребаю это говно своими руками». «Да ты, Вася, просто делаешь их работу», — с улыбочкой заметила Полина. У козыря даже дыхание перехватило. Он буквально за шкирку поймал себя, в последнюю секунду поймал, чтобы не убить ее на этом самом месте. Сучка тупая. Она что, не понимает, с кем имеет дело? С чем она играет? «Да», — выдавил он охрипшим голосом, стараясь взять себя в руки. «Я делаю их работу. Очищаю город от всякой мрази. Запомни это раз и навсегда. Поэтому я не собираюсь кататься в твою сраную Ямайку и раскланиваться со всякими клоунами картонными. Сама вали туда и развлекай их». Они стояли на парковочной площадке у третьего корпуса рая, под высокими 5-метровыми окнами бассейна. Полина заявилась на двух лендроверах с эскортом, типа Ангела Меркель какая. Раньше она не совалась в рай без предупреждения. Да ее бы никто и не пропустил. Нету козырей, все тут. До свидания. Но в этот раз все было по-другому. Врать не имело смысла. К тому же утром он не отказывался от визита в Ямайку. Он тогда еще не знал про Ермолая, ничего еще не знал. Зато сейчас знает. И уйти западло. Ребят бросать, неуважение выказывать. Да, московские, человек 6 как минимум все еще в городе, могут в любой момент объявиться здесь. Будет стрельба, будут говенные разборки. По большому счету, козырь в это не верил, меры приняты, мышь не проскочит, но вероятность есть. Поэтому вряд ли поймут, если он бросит своих гостей и укатит догуливать в Ямайку. Только сучке этой ничего не объяснишь. Она и слушать не станет. У нее своя линия. «Никак не пойму тебя, Василий. Ведь мы договаривались. Мы все обсудили». Полина продолжала ровно гундосить, словно воздушный компрессор. «Я пригласил уважаемых серьезных людей. Полмесяца бегала за ними. Они согласились поздравить тебя, посидеть в одной компании. И вдруг ты заявляешь, что не хочешь туда идти. Просто мальчишество какое-то. У меня в голове не укладывается». Козырь знал, как уложить, утоптать, утрамбовать в ее тупой башке всю необходимую информацию. Он даже позавидовал московским отморозкам. Эти ничем не связаны, могут замочить ее в любой момент. Ему-то пока что нельзя, к большому сожалению. «А кто тебя просил назначать на сегодня?» — прорычал он. «Я тебя просил. Надо было на завтра договариваться, и все бы было нормально. Сама заварила эту кашу, сама и расхлебывай». «Но ведь я для тебя стараюсь». На сей раз у нее прорвалось что-то вроде визга. Лицо покраснело. Тщательно уложенные кудряшки над лбом мелко затряслись. «Какого х...» — грубо перебил ее Козырь. «Не надо за меня стараться, я сам как-нибудь». «Сам? Да сам ты только и будешь водку жрать со своими мордоворотами и терки свои тереть, больше ничего. Ты дальше нашего Тиходонского болота и видеть ничего не хочешь. Сам! Ты! Я из тебя человека сделать хочу, идиот ты, шантропа!» Он ударил ее совсем не сильно. Но Полина отлетела к самой машине, треснулась плечом о дверцу лендровера. Козырь не дал ей упасть, поймал, встряхнул, сказал. «Ты наркоты объелась, что ли?» «Ах, совсем. Думаешь, если братец в мэрии сидит, значит, все можно? Да я вас обоих в асфальт вколочу, даже не пикните». Полина повела себя странно. Мягко, с неожиданным для ее фигуры изяществом, вывернулась из-под его руки, отошла на шаг. Улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Дурак, никого никуда ты не вколотишь. Кишка тонка, Вася. Григорий Леонидович тебе не ровня. И Гончук, начальник городского УВД, тоже не по зубам. А Бельский, зам полпреда президента. А Игорек Лопушанский, сын самого сенатора. И его женушка Тамара, кстати, тоже, которая без пяти минут начальник финансового управления области. Попробуй вколоти. От тебя от самого мокрого места не останется. Сам под асфальт ляжешь». «Погоди, а при чем тут Гончук с Бельским?» — насупился Козырь. «И этот, как его, Лопушанский?» «Они тоже придут», — сказала Полина и улыбнулась еще шире. «Придут, придут. Я всем приглашение разослала и лично Григория Леонидовича попросила. А раз он будет... Хоть на полчаса заглянет, то и все явятся». «Вот дура. Почему ты так думаешь?» «Потому. Гончук его зять. А с Бельскими и Лопушанскими у них старая семейная дружба. Они каждый Новый год вместе отмечают в Эмиратах. Ну и тут тоже приедут все компании. Они себя будут свободнее чувствовать в этом окружении, и нам не помешает знакомство свести». Полина вскинула голову, сжала губы, отчеканила по слогам. «Это федеральный уровень. Федеральный. Это серьезная игра. Это дальний прицел, перспектива, черт тебя дери. Это совсем не тот сброд, что у тебя там сейчас жрет деликатесы и наливается Хеннесси. К тому же без них ты полный ноль. Нищий арестант». Она подбоченилась, нагло глядя могущественному супругу в лицо, на котором расплывалась некоторая растерянность. Козырь понимал, что без благосклонного безразличия властей его всемогуществу придет мгновенный конец. То есть наступит полный пи... Мгновенно лопнут все его фирмы, налоговики выкатят неподъемные штрафы и уголовно наказуемые суммы укрытых налогов. ГИБДД лишит прав и его, и всех его водителей. Менты вспомнят все грехи. От нецензурной брани в общественных местах до бандитизма и убийств. К тому же, сам представь, солидные люди, благодаря протекции тех, кого они уважают, соизволили прийти к тебе в гости. А ты их продинамишь. Какие будут последствия? Просто представь хорошенько. Козырь не верил своим ушам. Он с каким-то нездоровым интересом рассматривал свою жену, как рассматривает свиную тушу перед разделкой. «Ты права, Полиночка. Конечно, права», — стиснув зубы, произнес он. «Надо ехать».